Нет, Соланж такой женщины, которой был бы не нужен бриллиантовый браслет, но у меня их уже три. Она с улыбкой отдернула руку и покачала головой. «Но, шер, я хочу, чтобы ты экономил наши деньги». Сэм взглянул на нее с легким раздражением. «Ты говоришь, как Артур, но он прав. Нам надо начать думать о детях». «Хорошо». Сэм указал продавщице на другой браслет, лежавший в шкатулке. «Мы возьмем оба». «А, ну, Сэм!» Вернувшись в Париж, Соланж снова перешла на французский. Ее радовало, что и Хиллари свободно обращается с этим языком. С дочерьми она говорила только по-французски, поэтому Хиллари совершенно свободно говорила на двух языках. Александра пока вообще не умела говорить, но предполагалось, что и она будет знать два языка. Соланж в определенном смысле оставалась патриоткой своей родины, и ей было приятно снова ее посетить. Здесь многие места и воспоминания грели ей душу. Когда они вечером гуляли по площади Вандом, на которой стоит статуя Наполеона, сердце Соланж переполнял такой восторг, которого она не испытывала с момента, как покинула Париж. В первый вечер они ужинали у Максима, а на другой день в Тур-д'Оранж. Перед отъездом из Парижа Сэм подарил жене оба бриллиантовых браслета и еще новое кольцо. Соланж пыталась сопротивляться, но знала, что это бесполезно. Когда они плыли обратно в Штаты, она думала, каким приятным получилось это путешествие. Хорошо было повидать родину, и хорошо было вернуться домой. Ее домом теперь был Нью-Йорк, где она прожила 9 лет, и который много для нее значил. Их новая квартира располагалась на Саттон-Плейс, в ней были замечательные детские комнаты и открывался прекрасный вид на реку. Двухуровневая планировка позволяла устраивать шумные вечеринки. По соседству была квартира Мерлин Монро. Она хорошо знала Сэма и, бывая в Нью-Йорке, всегда с ним встречалась, но Соланж знала, что романа у них не было. Ей Мэрилин очень нравилась. Когда та твердила, что ей самой следует играть в кино, Соланж только смеялась. «Хватит и одной звезды в семье», — всегда говорила она с по-прежнему заметным французским акцентом. Осенью Сэму предложили роль в новой пьесе, но он от нее отказался, считал недостаточно интересной для себя. А потом, неожиданно для всех, согласился сняться в кино. Они отправились в Голливуд, показавшийся Соланж совершенно удивительным местом, заполненным странными людьми, которые не ощущают разницы между реальной жизнью и фантазией. Поселились они в бунгало отеля «Беверли-Хиллз». Девочки с няней жили рядом в несколько меньшем бунгало. Целый год их существование было совершенно оторванным от действительности. Соланж фильм понравился, но Сэм не был удовлетворен. Он с облегчением вернулся в Нью-Йорк и в январе 1956 года приступил к репетициям новой пьесы, опять с головой ушел в работу, а через 2 месяца завел роман со своей партнершей, исполнительницей главной женской роли. На этот раз Соланж была по-настоящему рассержена. Она регулярно виделась с Артуром и чаще, чем бы того хотела, выплакивалась на его плече. Артуру самому было несладко, он испытывал жуткое одиночество. Марджери постоянно где-то пропадала по делам, а его мать умерла, пока Уокеры находились в Калифорнии. Соланж тоже очень страдала, хотя Сэм все отрицал, без конца дарил ей подарки и, когда чувствовал угрызение совести, был особенно ласков с дочерьми. «Почему? Почему ты мне такое устраиваешь?» — спросила она однажды утром за завтраком, указывая на колонку сплетен в газете. «Ты опять все это придумала, Соланж? Ты так делаешь каждый раз, когда я начинаю работать над очередным спектаклем. Да ну тебя!» Она швырнула газету в корзину для мусора. «Все потому, что ты спишь со своими партнершами каждый раз, когда начинаешь работать над очередным спектаклем. Это что, тоже часть твоей работы? А не мог бы тебя в этом выручить кто-нибудь другой, например, твой дублер? Пусть это будет его постоянной обязанностью».